Он правда будет модный? Самый модный во всей долине Темзы. Ручаюсь. Идем. Он раскрыл дверь бельевой комнаты. Хорошо, я попробую. Тебе это понравится, поверь мне. Так же, как понравилось кое-что другое. Ночью и утром. Она посмотрела ему в глаза, и ее детский взгляд слегка смутил его. «Только сними это платье, в котором впору появляться при дворе», — добавил он. «Надень что-нибудь попроще. Не забудь бриджи. Возьми у Оливии, если нужно». С видом жертвы, отправляемой на заклание, Фиби ушла выполнять его распоряжение. Он довольно долго ждал ее в холле, нетерпеливо вышагивая из угла в угол и похлопывая себя хлыстом по сапогам. Наконец она спустилась с лестницы. Вид у нее был ужасный. Бриджи Оливии подвернуты в поясе. Застегнуты не на все пуговицы и в бедрах так узки, что она еле передвигала ногами. К счастью, надетое сверху старое платье многое скрывало от посторонних взоров. Она чувствовала себя словно перетянутой в кривь и в кость веревками почтовое отправление. «Боже, зачем все это?» — вздохнула она, подходя к Кейт и робко добавила. «Я поеду на подушке вместо седла, хорошо?» «Положись во всем на меня, дорогая, и посмотри, какая сегодня прекрасная погода». Он взял ее за руку и решительно повел на конюшню. Увидев предназначенную для нее лошадь, Фиби испытала некоторое облегчение. Та и в самом деле была небольшого роста, а спина выглядела широкой и надежной. Конюх крепко держал повод. «Коснись ее носа», — сказал Кейта. Фиби боязливо дотронулась пальцем до бархатистого черного носа и тут же отдернула руку с видом человека, исполнившего свой нелегкий долг. «А теперь похлопай по шее», — услышала она голос своего мучителя. Кейта решил подать жене пример, и лошадь мотнула головой. Фиби отскочила в сторону. «Не глупи», — бросил Кейта не то ей, не то лошади, и добавил. «Ее зовут Сорл. Позови ее несколько раз, чтобы она привыкла к твоему голосу, и потрогай гриву. Ну же, поговори с ней». Он взял руку Фиби и принудил ее сделать то, о чем просил. «Но я не знаю, как с ней разговаривать», — растерянно сказала она. «Сорл, Сорл, ты ведь хорошая, да?» Она попыталась убрать руку с лошадиной шеи, но Кейта не дал сделать этого. Фиби увидела, как легкая рябь пробежала по лошадиной холке, уловила запах лошадиной шкуры, почувствовала ее жар, снова попробовала отнять руку. И на этот раз Кейта не препятствовал. Но передышка была недолгой. «Теперь садись», — скомандовал Кейта. «Сначала встань на подставку». Фиби выполнила команду, но наступила ногой себе на подол. Материя громко затрещала. «Вот видите, — в отчаянии вскричала она, — в платье нельзя ездить верхом, нужно подождать, пока будет костюм». Ее жалоба упала на неблагодатную почву. «Ты похожа на огородное пугало, — буркнул Кейта без малейшего сочувствия. — Освободи юбку и делай, что следует. Не можем же мы торчать здесь целый день. Ну, давай». Он бесцеремонно подхватил ее и водрузил на подставку. «А теперь ставь ногу в стремя, берись за луку седла и...» «Вот молодец! Задери повыше юбку! Не стесняйся, ты в бриджах!» Лошадь, почуяв седока, нетерпеливо переступила ногами. Фиби взвизгнула и еще крепче вцепилась в луку. «Спокойно, расслабься», — подал совет Кейта, но Фиби посчитала эти слова лишенными здравого смысла. Прицепив длинный повод к уздечке, он вывел лошадь из конюшни и повел в сторону выгона. «Отцепись, наконец, от луки и возьми поводья».